Я просмотрела все свои записи по марке, и оказалось, что некоторые моменты не стыкуются с тем, что вы рассказали, — сказала я. Если у вас найдется время в начале недели, я бы хотела задать еще несколько вопросов. Мы можем обсудить их даже по телефону, если вам удобно. Вот что, — ответила мне Херлихи. Я рад помочь, только у меня встречное предложение. Я приглашаю вас на обед. Я плачу за обед, а вы знакомите меня с очередным заведением Виллиджа. Что я могла сказать? Значит, в прошлый раз я его все-таки заинтересовала. У меня возникла такая мысль, когда он попросил к одному десерту две вилки, но потом он стал каким-то рассеянным, и я засомневалась в своем первоначальном предположении. Но что дальше? Сейчас у меня в жизни такой кавардак, что мне не до новых романтических приключений. Мне нужно помочь Кэт. Мне требуется время, чтобы выкинуть из головы Кайла. Кроме того, мне не нравятся мужчины с такой гладкой кожей. Да и просто не могу себе представить, чтобы я вдруг встречалась с психологом. Но еще не успев придумать причину для отказа, я вдруг услышала собственное «да». Может, я спятила? Мы договорились встретиться в понедельник в 7 вечера. Я пообещала, что выберу ресторан и завтра оставлю название заведения на его автоответчике. Только я успела повесить трубку, как телефон зазвонил. Я даже вздрогнула от неожиданности. Представьте себе мое потрясение, когда я услышала голос Кайла. «Бейли, ты что, фильтруешь звонки?» «Привет. Нет. Просто в последнее время мне кто-то часто звонит и молчит в трубку. Я подумала, что это как раз такой звонок». Кайл притворился, что оправдывается. «Это не я, честное слово. Я тебе верю». «Бейли, скажи, чем я провинился? Что-нибудь не то сказал? Почему ты так быстро сбежала? Если бы не запах твоих духов на подушке, я бы решила, что та ночь мне приснилась». Интересно, он и правда обиделся или притворяется? Я почти почувствовала угрызение совести. Я уезжала из города, и мне нужно было рано утром заехать в гараж за джипом. «Очень жаль. А я-то собирался накормить тебя фантастическим завтраком». «Ну да, конечно. Я заглядывала в твой холодильник. Кроме упаковки из 6 банок пива, там была только бутылка соуса «Табаско». «Купить. Я собирался купить тебе фантастический завтрак». «Ну, значит, как-нибудь в другой раз». «Как насчет завтрашнего утра?» Я громко расхохоталась. «Здорово. Где встречаемся?» «Вообще-то, это спецпредложение. 2 еды по 1 цене. Я заодно угощу тебя и обедом сегодня вечером». Вот так я пришла к тому, что теперь сижу на балконе и размышляю о звонках с единственной целью перепихнуться. Я согласилась на вариант Кайла, как до этого согласилась на предложение Джека Херлихи, хотя на этот раз мои мотивы были более прозрачны. Я все еще увлечена Кайлом, и, возможно, я его недооценила. Его явно встревожило, что утром я от него сбежала. Возможно, он заинтересован в наших отношениях больше, чем мне казалось. Просто ему не нравится играть в такие игры, правилами которых предусмотрено, что о свидании надо договариваться по телефону за неделю. И еще одно. Сказав «да», я смогу избавить себя от безрадостной участи валяться без сна и думать о Хайде, о шоколадных конфетах и о том типе, который влез в дом Лэндона и напугал меня до полусмерти. Кайл опоздал на 15 минут. Сегодня он выглядел особенно залихватски. Брюки цвета бронзы, белая рубашка на пуговицах. На плечах болтается желтый свитер с вырезом лодочкой. Рукава свитера свободно завязаны на шее. Кончик носа Кайла немного шелушится, обгорел на солнце. Перед свиданием я переоделась в черные слаксы с лайкрой и черный топ, сокрытый спиной и воротом-хомутиком, завязывающимся сзади на шее. Целуя меня при встрече в моей гостиной, Кайл со смехом потянул за концы завязок, топ развязался и сполз до талии. «Извини», — сказал он. «Если бы я знал, что ты собираешься надеть эту штуку, я бы тебя предостерег. Я бы ни за что не смог бороться с искушением весь вечер». Кайл наклонился ко мне, но вместо того, чтобы поцеловать, обвел языком контуры моих губ. Одновременно с этим он стал ласкать мои груди. Так как он только что пришел с улицы, его пальцы были еще прохладными. Такой поворот событий застал меня врасплох. Я думала, что он войдет, поздоровается, спросит, готова ли я идти. А вместо этого он начал соблазнять меня посреди моей незадернутой занавесками гостиной. Так что нами могла любоваться половина Вест-Виллиджа. Но когда он стал целовать меня по-настоящему, глубоко продвинув язык мне в рот, я сдалась, чувствуя, как соски твердеют под его руками. В его прикосновениях чувствовались одновременно и нежность, и настойчивость, как будто он очень сильно меня хотел, но в то же время старался растянуть удовольствие. Он опустил одну руку и погладил мои ноги через брюки. Когда он стал гладить меня между ног, я аж покачнулась от желания, еле держась на ногах. «Проголодалась?» — спросил он, выдержав паузу. «Смотря что ты имеешь в виду». Через 48 секунд мы уже лежали в постели. До ресторана в этот вечер мы так и не добрались. Около 9 мы сделали перерыв, и я соорудила пенне путанеске. Мне показалось, что это будет очень кстати. Кажется, название переводится как «макароны-путаны». Утром Кайл встал в 6. По его словам, на 7 у него была назначена деловая встреча. Судя по всему, обещание накормить меня завтраком было наглой ложью. Как только я его проводила, ко мне вернулось ощущение беспричинной тревоги. С Кэт мы договорились на 10 часов, так что у меня еще оставалось время. Я натянула спортивный костюм, побежала в тренажерный зал, где полчаса занималась на беговой дорожке. Вернувшись домой, я приняла душ и выпила 2 чашки кофе. Без 15:10 я поймала на Бродвее такси и поехала навстречу с Кэт. Пока такси петляло по самому западному кварталу 26-й улицы, я вдруг сообразила, что не имею понятия, на каких именно съемках мы с Кэт встречаемся. Насколько мне известно, обычно Кэт присутствовала только на съемках знаменитостей на обложку, когда эти съемки проходили в Нью-Йорке. Но если мне светила перспектива увидеть какую-нибудь знаменитую актрису в момент, когда она разоткровенничается или впадет в истерику из-за одежды, Кэт бы обязательно об этом упомянула. Студия находилась на 1-м этаже 3-этажного здания. Я позвонила в домофон, и когда дверь открылась, я оказалась в помещении, где загружали грузовики. Чтобы попасть в студию, мне пришлось пройти через всю эту площадку. Мне открыла девушка с короткими черными волосами и в белой юбке. Я и рта раскрыть не успела, как она спросила: «Вы из глянца?» Девушка немного шепелявила, как будто совсем недавно сделала пирсинг языка и еще не успела привыкнуть к сережке.